Глава 6. Бой уже закончился, и мы, конечно же, победили. Дальняя часть зала завалена трупами нежити и залита водой, оставшейся от ледяных глыб. Солдаты расположились в 20 метрах от меня у противоположной стены. Десяток телохранителей контролировали дальний выход. Йока и сидели рядом. Иоши напротив, Эйка слева. Но ни Нори, ни княжны, ни Коямы не было видно. Труп чудовища тоже куда-то исчез. «Вот, возьми-ка». Видя, что я пришел в себя, Иоши протянул мне бутылку. «Я туда травок намешал, так что заодно и подлечишься». Выглядел енот, прямо скажем, неважно. Осунулся и словно бы постарел. У Эйки тоже синяки под глазами. Бледная, взгляд усталый. Я никогда не видел ее такой. Блин, это они из-за меня, что ли, переживали? Очень похоже на то, но все уже позади. Благодарно кивнув, я взял у Иоши бутылку и сделал из нее 5 глубоких глотков. Меньше пить бесполезно, ведь тут без стакана не разобраться. Хона черноволосая и бой с тварью. Вопросов столько, что не вывести самосвалом. Самогон теплой волной прокатился по пищеводу, упал в желудок и меня наконец-то отпустило. Сразу и целиком. Убрались на задний план все вопросы, мир стал понятным и дружелюбным. Резко повысилось настроение. «Не, ну а как может быть иначе? Ну, жив, и у тебя почти ничего не болит. Враг разбит, друзья рядом, а в желудке плещется алкоголь. Нет, понятно, что именно последнее является причиной всего этого позитива. Но даже если и так, самурай должен радоваться каждой минуте своей жизни. И кто я такой, чтобы спорить с традициями? Без бухла, правда, не всегда получается радоваться. Ну, так и я ведь не идеальный. Вот научусь и сразу в завязку. Я тут долго лежал, и что по потерям?» — уточнил я и, сделав еще пару глотков, протянул бутылку Иоши. «Спасибо, братишка, оно и впрямь помогло». При этих словах лицо енота немного разгладилось. В глазах появилось тепло. «Полдня ты лежал», — забрав емкость, со вздохом покачал головой Тануки. «По потерям 3 солдат и 4 самураев. Тела уже унесли к лестнице. Князь пока там. Он решил осмотреть последнюю комнату с саркофагами». «Ясно», — кивнул я и перевел взгляд с Тануки на Кицуне. «Ну а чего вы тогда такие хмурые? Мы же победили. Да и со мной вроде полный порядок». «Ты потерялся в Межмирье», — чуть поколебавшись, пояснила лисица. «Так бывает, когда жизнь побеждает за мгновение до наступления смерти. Я боялась, что твоя душа улетела в другой мир и связалась со своей госпожой. Она очень долго не могла тебя почувствовать. А мы тут сидели и... ждали». «Ну вот, оказывается, как полезно время от времени думать о женщинах», — хмыкнул про себя я, а вслух произнес: «Госпоже, моя благодарность, и хорош хмуриться. Лучше расскажите, как вы смогли меня вытащить после этого?» Я хлопнул себя по прорехе на броне и вопросительно посмотрел на Йокой. «Когда вы так научились?» «Это не мы», — покачала головой Кицуна и скосила взгляд на Иоши. Енот хмыкнул, вздохнул и, обернувшись, посмотрел себе за спину. «Ну, давай уже, выходи! Или вылетай, что ли!» В следующий миг до ушей донеслись сдавленные рыдания. Я удивленно огляделся, пытаясь сообразить, что происходит. Но уже через мгновение все стало понятно. Из-за спины Иоши выбралась зареванная Неко и пошла ко мне. Отчаянно косолапя и всхлипывая. Пешком. По каменным плитам. При том, что кошка по-прежнему была призраком и, как все они, прекрасно умела летать. Остановившись напротив меня, Неко виновато опустила голову, прижала уши и безвольно уронила на пол хвост. Девочка выглядела настолько несчастной, что с нее можно было ваять статую вселенской печали. Ну или водить по городам с корзинкой для милостыни. «Здравствуй, Неко. Спасибо, что опять меня вытащила». Я тепло улыбнулся девочке и, чуть подавшись вперед, поинтересовался: «А ты чего такая расстроенная?» «Я спала. И проспала». Посмотрев на меня, мяукнула кошка, затем всхлипнула и снова насупилась. «Да». Неко, судя по всему, вернулась к прежнему своему состоянию. Впрочем, она и тогда была вполне адекватной, поэтому особо переживать смысла нет. «Ну, проспала и проспала, с кем не бывает», — пожал плечами я. «Со мной такое тоже случается». «Ты из-за этого чуть не погиб». Неко подняла на меня заплаканное лицо и снова содрогнулась в рыданиях. «Я вернулась, когда ты душу скелета, а я решила поспать еще. Ты снился, а она пришла и накричала, а я...» «Блин, вот почему ее нельзя обнять?» — думал я, глядя на это рыдающее создание. То есть Иоши она щелкала по носу запросто, но в обратную сторону это, увы, не работает. Впрочем, как бы то ни было, этот кошачий концерт надо кончать. «А ну, хорош ныть!» — рявкнул я, видя, что девчонка близка к истерике. «Чуть-чуть не считается. Это как немножко бери... Ну, в смысле, я жив, и надо радоваться». «Чуть-чуть не считается!» Мгновенно перестав реветь, пропела девочка и, подойдя ближе, заглянула в глаза. «Ты правда не сердишься?» «Нет», — покачал головой я, — «не сержусь. Я очень рад, что ты вернулась. И очень благодарен тебе за спасение». «Я больше не буду, чтобы не считалось. Не подведу». «Вот ты хорошо», — улыбнулся я. «А теперь скажи, кто там на тебя накричал?» «Не помню имя», — покачала головой девочка. «Помню светлое». «Не помнит она. Ну да. Хотя если та светлая не представилась, то ничего удивительного. Даже если Нек узнала ее в прошлой жизни, то вряд ли вспомнит сейчас. Она и себя-то не помнит. Интересная, однако, вырисовывается ситуация. Если светлая, то точно не Хона. Но кто тогда? Черноволосая незнакомка? Очень на то похоже. Но совершенно не факт. Светлых тут как лягушек в болоте, и все они заинтересованы в возвращении темного Нактиса. В общем, вариантов немерено, но за неимением информации будем думать на черноволосую. «А ты видела эту женщину?» — с надеждой поинтересовался я. «Хотя бы какого цвета у нее волосы?» Услышав вопрос, Неко потешно нахмурилась, очевидно пытаясь хоть что-нибудь вспомнить. Затем посмотрела на меня и отрицательно потрясла головой. «Нет, только голос. Она кричала, ругала, и я проснулась». Промяукала кошка и, опустив взгляд, добавила. «Голос узнала, но не помню. Раньше слышала. Раньше не ругала». «Ладно, проехали», — улыбнулся я. И, встретившись с девочкой взглядами, вопросительно приподнял бровь. «А почему ты ходишь ногами? Раньше вроде летала». «Так виноватее». Неко засунула руки за спину и опустила взгляд. «Думала, меньше будешь ругать». «Никто не собирается тебя ругать», — еще шире улыбнулся я. «Лети, если хочешь, только недалеко, и обязательно потом возвращайся». «Да». Кошка часто закивала, затем взмыла в воздух и улетела в сторону еще неразведанных залов. Я посмотрел ей вслед, вздохнул и задумчиво почесал щеку. «Нет, так-то вроде все укладывается. Неко раньше знала меня и ту женщину, которая ее разбудила. Скорее всего, мы были с этой светлой знакомы, и, возможно, поэтому она помогает. Так, ладно, что там у нас по черноволосой красавице? Она знает меня с тех самых пор, называя при этом другом. Солисе? Вот никто больше на ум не приходит. Кого еще хозяин океана назвал бы госпожой?» Да и кто, как не богиня Солнца, заинтересована в успехе моей миссии? Хотя, не похожа она на богиню, хоть ты убей. В Ватацуми и Каннон, и Тойотами чувствовалась скрытая сила. А здесь словно встретился с одноклассницей. Вот да, именно так. Она очень красивая, но я совершенно ее не хотел. Так бывает с подругами и... женщинами друзей. Да ёб... В общем, если она не хочет называть имени, то на это есть причины. Значит, не буду гадать и никаких вопросов на эту тему в ее присутствии. Солисе это или кто-то еще, неважно. Главное, что она на моей стороне. И еще. Я опустил взгляд, провел ладонью по деревянному диску и нахмурился. Грудь уже не болела. Ни рана, ни кожа под оберегом, Но что черноволосая там сказала? Его теперь никто не сможет забрать? Но ведь и раньше никто не мог. Или я чего-то не понимаю? В общем, хватит греть башку по любому поводу. Да еще и по пьяни. Не могут и не могут. Я рад. И за это можно выпить еще пару глотков. Я поднял взгляд на Тануки и, кивнув на бутылку, протянул руку. Иоши улыбнулся, передал мне емкость и со вздохом добавил. «Правильно. Допивай ее до конца. Так даже лучше. А то новостей еще много, но хорошие уже все закончились». «Ты о чем?» — поморщился я. И, сделав из бутылки глоток, вопросительно посмотрел на енота. «Что-то с князем или с княжной?» «Ну, можно сказать и так». Тануки пожал плечами и, кивнув налево, пояснил. «Эта тварь была лишь отражением слуги Мары. Такой же сон, как в саду, или что-то похожее. Ее тело через час после гибели обратилось в оранжевый дым, который улетел куда-то в глубину подземелья. Великий Асур где-то там». Иоши указал рукой на выход из зала. «Хочется верить, что он по-прежнему спит». «Ну, о том, что эта девка не была слугой Мары, я догадался еще там, в этом вашем межмирье. И, кстати...» Я обратился к лисице. «Почему я там был собой? В доспехе, с мечами, руками, ногами и головой». «Так это же межмирье?» Эйка посмотрела на меня непонимающим взглядом. «Здесь, в верхних слоях астрала, ты пребывал бы в виде сгустка энергии. Но в межмирье мог быть только собой, оставаясь при этом и здесь». «Интересно. Это как отправить файл в папку другого диска? Но это, получается, я могу одновременно находиться в нескольких мирах? Или как?» «Слушай, а чего меня туда потянуло?» — снова поинтересовался я у лисицы. «Не знаю», — покачала головой девушка. «Думаю, твоя душа отправилась туда, где ты в последний раз воплощался. Но смерть отступила, и ты остался между мирами». «А если бы умер?» «То умер бы и там», — пожала плечами лисица. «Ты связан с этой оболочкой. И где бы ни находился, эта связь не пропадет. «Да, значит, сохраниться не получится», — с досадой подумал я, а вслух произнес. «И что, плохие новости еще остались?» Услышав этот вопрос, Эйка смутилась и отвела глаза. Не понимая, что происходит, я перевел взгляд на енота и вопросительно приподнял бровь. Тануки некоторое время смотрел на меня, затем вздохнул, тоже опустил взгляд и коротко пояснил. «Выход наружу заблокирован. Мы в большой западне, и никто не знает, как выбираться наружу». «Охренеть! Все хорошо, прекрасная маркиза. В западне, значит. Но дерьмо валится на голову, как правило, неожиданно. Если бы это не было так, то оно называлось бы по-другому». «Я связывалась с госпожой через астрал», не поворачиваясь, негромко пояснила лисица. «В какой-то момент связь оборвалась. Астрал оказался отрезан. Возможно, остались доступны верхние ярусы тонкого мира. Но таким, как я, туда пока что нельзя». «Эйка сразу забила тревогу», — продолжил за подругу енот. «Мы подготовились к бою, но никто нападать не спешил. А потом Неку сказала, что никого вокруг нет. Она как раз закончила исцелять последнего раненого». «Сообразив, что это может быть, я рассказала князю о своих подозрениях, и он побежал с бойцами наверх». Эйка посмотрела на меня и кивнула в сторону выхода. «Княжна ушла в верхнее помещение незадолго до этого, отказавшись от сопровождения и пояснив, что забыла какую-то деталь в том саркофаге. Но Рисан был без сознания, и спорить с его сестрой никто не решился. В итоге запирающий механизм разрушен мощным заклинанием, плита опущена, а мы отрезаны от внешнего мира». «Да, вот только на пьяную голову не хватало таких подробностей. Впрочем, опьянел я не сильно, мозги соображали нормально, но никаких адекватных объяснений произошедшему не находилось. Хотя...» «Погоди», — поморщился я, глядя на нахмурившуюся лисицу. «Получается, княжна ушла, когда тело твари еще не исчезло?» «Да», — кивнула Кицуне. «Она была уверена, что город спасен, и по какой-то причине решила запереть младшего брата». «Но печати милосердной пропали, и дверь как-то же можно открыть?» «Можно», — не стала спорить лисица. «При помощи запирающего механизма. Только он разрушен, и починить его никто из нас не сможет. Поднять такую дверь вряд ли кому-то по силам, кроме богов. А пробить ее невозможно. запирающая плита блокирует астрал. И даже не представляю, какие материалы использовались при ее создании. Ладно, отставить панику. Вздохнул я и провел ладонью под татуировки на запястье. Снаружи ведь эту дверь тоже можно открыть, и жемчужины для этого уже не понадобятся. Достаточно кому-то пройти на ту сторону и привести к двери старшего брата нашего князя. Ты же сама сказала, что верхние этажи астрала доступны. Но ты и на нижние не можешь пока зайти. Правильно догадавшись о направлении моих мыслей, хмуро буркнул енот. А на верхние попасть намного сложнее. Ну и заклинания у меня тоже раньше не получались, в ответ усмехнулся я. Было бы желание, а все остальное приложится. Подмигнув приятелю, я легко вскочил на ноги и направился к противоположной стене. Последнюю фразу произнес для того, чтобы подбодрить ребят, хотя сам при этом никакого оптимизма не испытывал. Скорее наоборот. И причина даже не в том, что я не могу самостоятельно попасть даже на первые этажи тонкого мира. Тут другое. Если нас действительно заперла здесь Аяка, то жизнь Керу сейчас в опасности. Княжна ни разу не дура, а значит, прекрасно понимает, кто кроме нее может открыть дверь. Нет, ну какая сука, однако. Интересно, она замешана в том дерьме, что происходило тут последние полтора месяца? Или, получив артефакт, решила сыграть в какую-то собственную игру? Остановив жестом начавших подниматься солдат, я приветливо кивнул стоящим неподалеку десятникам и, поблагодарив бойцов за стойкость, приблизился к стене, на которой оставило след мое заклинание. Широкая борозда около 2 метров длиной была наклонена к полу под небольшим углом и имела глубину около 20 сантиметров на всем своем протяжении. Вот не помню точно, какого размера был полумесяц на вылете из руки, но результат не может не радовать. Улыбнувшись и проведя ладонью по борозде, я заглянул внутрь, внимательно изучил оставленный след и озадаченно хмыкнул. Нет, я не считаю себя знатоком физики, но в любом случае от такого прилета камень должен был раскрошиться или оплавиться. Но края у борозды гладкие, словно кто-то ее шлифовал. Заглубление имеет форму трапеции. На входе 12 и у дальней стенки около 5 сантиметров. Стена гранитная. И, судя по ее повреждениям, заклинание, пущенное с 30 метров, легко проломит пехотный строй. Танк бы я, конечно, таким не подбил, но пару средневековых рыцарей из седла высажу запросто. С самим артефактом полный порядок. Ощущение непонятное, но довольно приятное. Словно ты опустил ладонь в реку на мелководье, и вода обтекает твое запястье. Сейчас Сайоку заполнен примерно на четверть, и использовать его уже можно, но тренироваться буду потом. Забавно, но вот не так я представлял в детстве магию. И Гарри Поттер не даст соврать. Где все эти крики и размахивание волшебными палочками? Выпученные глаза и тревожная музыка фоном. Колдовать оказалось не тяжелее, чем стрелять из двустволки. Направил, потянул скобу и зарядил дуплетом в бок супостату. Можно и одиночными, но только при полном заполнении артефакта. Откуда мне это известно? А вот хрен его знает. Но произнесение заклинаний для меня — это как поездка на лошади, с небольшим исключением. Дело в том, что прошлый я никогда не владел магией водной стихии. Это знание тоже пришло непонятно откуда. И в душе не имею, что я раньше умел. Но к этому вот полумесяцу еще нужно будет привыкнуть. Узнать дальность, пробивную способность, скорость заполнения артефакта и определить влияние внешних факторов. Ну да. Вот выберемся и сразу же начну изучать. От размышлений меня отвлекли лязг стали и донесшиеся от входа шаги. Спустя полминуты в зал зашел Нори вместе с Коямой и десятком телохранителей. Остановившись на входе, князь огляделся. Заметил меня и, облегченно выдохнув, что-то приказал стоящим за спиной бойцам. Кояма, глядя в мою сторону, едва заметно кивнул. На лицах ребят появились улыбки, и все дерьмо отодвинулось на второй план. Блин, как же все-таки здорово, когда рядом есть те, кто искренне за тебя переживает. Иоши, Нори, Эйка, Неко, ребята и даже Хона. Нет, понятно, что у лисицы тут собственный интерес. Но без нее бы я не выбрался из той задницы с Луной и полетами в космосе. Не знаю. Наверное, в мире есть люди, которым комфортно пребывать в одиночестве, но любому нормальному человеку необходимо чьё-то участие. Хотя бы в мыслях, хотя бы на расстоянии. Вот как сейчас. «С возвращением!» От размышлений меня отвлек негромкий голос подошедшего князя. Нори пробежал взглядом по борозде на стене, вздохнул и задумчиво посмотрел в сторону выхода. «Тебе уже рассказали?» «Да», — кивнул я. «Рассказали, но без подробностей. Знаю только, что Асур жив, мы заперты, а Аяка сбежала». «Она выбила запирающий механизм заклинанием», — нахмурившись, пояснил князь. «Проскочила под опускающуюся плиту и ударила. Камень расколот, механизм выгнут, и непонятно, как такое можно исправить». «Ну да, неприятно вот так говорить о любимой сестре. Но, к моему удивлению, подавленным князь не выглядел. А ведь случись что-то похожее месяц назад, и парень гарантированно бы замкнулся. Предательство близких — это всегда страшно. А он ничего так, держится, и даже заметно злится. И что ты обо всем этом думаешь?» Воспользовавшись паузой, уточнил я. «Зачем ей это понадобилось? Артефакт вскружил голову? Или она как-то связана с событиями последнего месяца?» «Не знаю», — вздохнул Нори. «Пытаюсь найти объяснение, но на ум приходит какая-то ерунда. Глупо, с какой стороны ни взгляни. На сестру это совсем не похоже». «Что не похоже?» — поморщился я. «Ну, положим, Асуров Аяка не нанимала. Иначе ее не заботила бы судьба Ки. Но захват власти — это очень даже реально. Вот скажи, твоя сестра способна убить старшего брата? Я говорю о Керу». «Нет», — снова покачал головой князь. «Это глупо. И Аяка на такое никогда не решится. Сестра слишком умна». «Хорошо», — кивнул я, чувствуя некоторое облегчение. «Но тогда объясни, почему?» «Армия и народ не примут брата-убийцу. Чтобы такое скрыть, Аяке пришлось бы перебить кучу людей. Но даже если это у нее получилось бы, останется Хиро. Ты же помнишь, что мы умеем отличать ложь?» «Но Хиро — солдат, и...» — начал было я. Но князь меня оборвал. «Всёги! Керу проигрывал этому солдату 7 партий из 10». Автор напоминает, что «Сёги» — это японская настольная логическая игра шахматного типа. С грустной улыбкой пояснил Нори. «Но дело даже не в этом. Убить Керу не так-то и просто. Брат воин. Чем бы там он сейчас ни занимался. А Аяка всего лишь девушка. И даже с найденным артефактом она Керу не соперница. Только если в спину, из-под тяжка. Но подумай сам. А что она ему перед этим скажет? Младший брат остался в гробнице? Ну сам-то ты как думаешь? То есть ей остается только бежать? Но она же могла это сделать, не закрывая нас здесь. Возможно, мы оба ей чем-то мешали». Нори задумчиво тронул свой подбородок и, обернувшись, посмотрел в сторону выхода. «Если в городе что-то готовится, а мы...» «Мы?» — поморщился я. «Или все-таки ты?» «Именно мы. Или... скорее ты!» Усмехнувшись, в тон мне ответил Нори. «Она ведь уже знает, кто ты такой. А самурай бога Луны — это фигура, с которой нельзя не считаться». «Хорошо», — согласно кивнул я. «Но тогда сутки у нас есть? Ведь раньше вряд ли что-то начнется. Значит, идем искать слугу Мары. А потом уже будем решать, что делать дальше. Ведь пока Асур не подох, и думать о чем-то еще как минимум глупо. Я знал, что ты это скажешь». Князь улыбнулся и дружески хлопнул меня по плечу. «Только есть еще одна вещь, о которой пока никому не известно. В том саркофаге, где сестра нашла артефакт, лежал прах кого-то из родственников. Могилы Хидео Ясудо наверху нет». «И как ты это определил?» «На том захоронении был выбит оскаленный волк», — пояснил князь. И в подтверждении ткнул большим пальцем в один из красно-белых камонов у себя на груди. «Оками является символом нашей семьи с тех давних времен, но у Хидео Ясудо в этот камон была вплетена ветка суги. Дерево, под которым он встретил жену. Я читал об этом в нескольких свитках. И не могу ошибаться». «Суги. Криптомерия японская. Вечно зеленое дерево, семейство кипарисовые». «То есть ты из-за этого столько времени был наверху?» «Да», — кивнул Нори. «Я искал могилу Хидео, но там ее нет. Мне кажется, что, найдя ее, мы найдем и Асура». «Или наоборот», — вздохнул я. Обведя взглядом зал, задумчиво посмотрел в сторону выхода. «Вот же блин. Хрен пойми что. И просвета пока не видно. Грохнули одну, но нужно искать другого. Аяка сбежала непонятно зачем, дверь заблокирована, и даже артефакт нашелся в какой-то левой могиле. Не жизнь, а какой-то гребаный квест, где за каждым ответом следуют по три новых вопроса. Ладно, хоть друзья живы и даже не ранены, а то бы вообще труба. «Еще час на отдых и двинемся дальше», — проследив за моим взглядом, произнес князь. «Неплохо бы, конечно, сходить вперед на разведку, но...» «Да вот она, разведка, летит», — хмыкнул я, кивнув на появившуюся в зале кошку. «Сейчас все и узнаем». Мысленно подозвав девочку, я дождался, когда она приблизится, и поинтересовался. «Неко, расскажи нам, пожалуйста, что ты там видела?» Услышав вопрос, кошка забавно наморщила лоб, затем покивала и, указав рукой на выход, пояснила. «Там большая пещера, развалины, храма, дома, мост, мертвая щель, смерть». «Да, мертвая щель и смерть». Так и представляется старуха с косой в неглиже и со скаленным черепом. «Эх, зря я самогон напился». «Что ты имеешь в виду под смертью?» Собрав мысли в кучу, уточнил я. «Там враги? Чудовища? Что нам там угрожает?» «Не знаю, что угрожает, не чувствую. Только немного хаоса, но он не опасный». Глядя на меня, пожала плечами Неко. «А смерть, она просто лежит?» «Лежит?» — выдохнул я, чувствуя, что мысли снова побежали в разные стороны. «Как это лежит?» «Упала и лежит», — хлопнув глазами, ответила кошка. «Там щель, там хранили». «Да...» Выгнав из головы образ пьяной старухи, я посмотрел на Нори. Князь посмотрел на меня, и надо было видеть его физиономию. «Слушай, а пойдем к Йокой», — с улыбкой предложил ему я. «Может быть, Эйка что-то поймет. «Да», — кивнул князь, — «пойдем. Вряд ли мы с тобой догадаемся сами».